отрекомендовалась миссис Делонг. Я справился о Сидни Хэрроу, и ее глаза не хуже бухгалтерской книги показали, как упал мой кредит. Мистер Хэрроу уехал. Когда? Вчера вечером, вернее, ночью. Не заплатив по счету, глаза ее оживились. Вы знаете мистера Хэрроу? Только по слухам. А вы не знаете, как его разыскать? Он дал нам свой служебный адрес в Сан-Диего, но там сказали, что он работал у них не полный день, поэтому они не несут за него ответственности и не могут дать его домашний адрес, если у Хэрроу и вообще есть дом. Она перевела дух. Зная я, где он живет, напустила бы на него полицию. Вероятно, я смогу вам помочь. Это как же? Я не внушал ей доверия. Я частный сыщик и тоже разыскиваю Хэрроу. Его комнату уже убрали? Нет еще. Он оставил на двери табличку «Просьба не беспокоить». Правда, он ее почти никогда не снимал. А я только недавно заметила, что его машины нет на стоянке, и открыла номер отмычкой. Хотите посмотреть его комнату? А что это мысль? Кстати, миссис Делонг, пока не забыл, какой номер его машины? Она заглянула в картотеку. Кит 994. Машина старая, с откидным верхом, бежевого цвета, заднего стекла нет. Почему Хэрроу разыскивают? Пока не знаю. А вы в самом деле сыщик? Я показал ей фотокопию удостоверения. Она успокоилась и, старательно записав мою фамилию и адрес, вручила ключ от комнаты Хэрроу, номер 21 на втором этаже со двора. Я поднялся по пожарной лестнице и по лоджиям пробрался к 21 номеру. Его окна были плотно задернуты. Повернул ключ, я толкнул дверь, из темной комнаты потянуло застоявшимся запахом табака, я отдернул шторы, в комнату полился свет. На кровати явно не спали. Покрывало, тем не менее, было скомкано, а сдвинутые к изголовью подушки примяты. На тумбочке у кровати на обложке малоприличного фотожурнала стояла наполовину опорожненная бутылка хлебного виски. Меня несколько удивило, что Хэрроу оставил бутылку недопитой. Вдобавок на полочке в ванной я увидел зубную щетку, тюбик пасты, трехдолларовую бритву, баночку бриллиантина и пряный одеколон под названием «Свингеру». Похоже, Хэрроу уехал либо ненадолго, либо в торопях. «Второе вероятнее», — подумал я, обнаружив в дальнем углу шкафа одинокий ботинок, навехонькой, узконосой черного цвета итальянской ботинок на левую ногу. К нему б еще правый, и 25 долларов за пару не жаль. Но правого ботинка я не нашел. Зато в процессе поисков на верхней полке шкафа под запасными одеялами наткнулся на конверт. В нем лежала маленькая выпускная фотокарточка. Улыбающийся молодой человек на снимке очень напомнил мне Айрин Чалмерс. По всей вероятности, и ее сын Ник, решил я. Догадка подтвердилась. На обороте конверта был написан карандашом адрес Чалмерсов 2124 Pacific Street. Я положил снимок в конверт, сунул во внутренний карман пиджака и унес с собой. Доложив миссис Делонг обстановку в общих чертах, я пересек улицу и направился в бухту. Шлюпки, зажатые в лабиринте, образованном плавучими доками, раскачивались, зачерпывали воду. Мне захотелось сесть в одну из них и уплыть в море. Краткое знакомство с жизнью Сиднея Хэрроу выбило меня из колеи. Наверное, его жизнь слишком походила на мою. Разъедающая душу тоска наползла нежданно, как туман. Но ветер с океана развеял тоску.